Дело номер три. Все дело в бочках. Шрамы на теле, безусловно, считаются главным украшением настоящего мужчины. Однако ничто не подчеркивает мужскую красоту так, как его стройная талия и могучий торс. Если с богатырским телосложением у инспектора Бакса не было никаких проблем, то о стройности талии вряд ли приходилось говорить вообще. Точнее, у инспектора ее просто никогда не было. Этот неутешительный факт все больше тяготил Бакса в последнее время. И вот однажды он решил исправить этот недостаток собственной фигуры раз и навсегда. А все потому, что в их участке появилась новая, очень симпатичная сотрудница. Стройная голубоглазая кошечка в один миг разбила сердце бывалого инспектора. Среди прочих достоинств Элеонора имела обворожительную улыбку и игривый взгляд. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы вмиг лишить старого холостяка его привычного крепкого сна. Поэтому очередной день своей нелегкой службы инспектор Бакс начал совершенно по-новому. Он проснулся на час раньше обычного и позавтракал очень скромно. Мужественно преодолев страшные искушения, Бакс сумел отказаться от утренней банки сметаны и ароматного рыбного паштета. Однако победить соблазн в виде филе лосося ему оказалось не по плечу. Нежную рыбку он все же решил оставить в своем утреннем рационе. Правда, теперь он съел сразу две порции вместо одной. Уже через полчаса после облегченного завтрака инспектор был на беговой дорожке спортивного стадиона. Наматывая круг за кругом, Бакс мчался, словно мустанг, к своей заветной цели. По крайней мере, ему казалось именно так. Когда же силы были практически на исходе, инспектор решил взвеситься. Но весы, на которые торжественно ступил Бакс, мгновенно остудили его пыл. Вес после пробежки, увы, мало отличался от прежнего, и Бакс загрустил. «Не теряйте надежды, мой друг!» — похлопал его по плечу комиссар Каттон, который все это время наблюдал за инспектором с трибуны стадиона. Надежда, как известно, умирает последней. «Спасибо, ты всегда умел успокоить», — пробурчал в ответ Бакс, вытирая выступившие на носу капельки пота. Так, мирно беседуя о пользе физкультуры и особенно утренних пробежек, друзья вошли в здание полицейского участка. Странное оживление у дверей кабинета комиссара сразу привлекло их внимание. Группа полицейских окружила сержанта Мура и совсем юного курсанта, который на днях прибыл в их участок на стажировку. Мур тихо, но очень настойчиво что-то объяснял будущему полицейскому, показывая на дверь кабинета. «Самое главное, — успела расслышать Каттон, — докладывай негромко. Комиссар очень не любит шум. И как только закончишь, сразу беги. А то... Что здесь происходит? Тысяча бульдогов!» Неожиданно вмешался в их разговор Каттон. «Куда это он должен немедленно убегать после доклада? А? Мур, голубчик, чему это вы учите молодое поколение?» Услышав голос начальника, полицейские бросились в рассыпную, а сержант Мур от неожиданности прижался к полу. Лишь один молодой стажер по кличке Дух оставался стоять по стойке смирно. «Разрешите доложить, господин комиссар!» — начал он бойко, именно так, как их учили в полицейской школе. «Сегодня ночью была предпринята попытка ограбления главного рыбного магазина!» Если бы за спиной Каттона в это время было пусто, то он непременно упал бы навзничь на пол. Но так как его тыл всегда был надежно прикрыт верным другом и помощником, то комиссар рухнул прямо в лапы инспектора. Бакс легко подхватил падающего в уморок Каттона и сразу унес его в собственный кабинет. «Что значит, была предпринята попытка?» Глотая воздух, поинтересовался комиссар, когда начал приходить в себя. «В результате вскрытия замка склада магазин разграблен полностью!» Все так же лихо отрапортовал в ответ дух. Неизвестно, осталась ли тогда живой последняя надежда комиссара, но, услышав эти слова, он снова бессильно повис на руках инспектора. «Доберман тебе в печень!» — жестко выругался Бакс. «Кто вас учил так докладывать начальству?» «Я был отличником, господин инспектор! По докладам у меня всегда была пятерка с плюсом!» Гордо выпятив грудь, похвалился дух. «Вижу, вижу! Перекуси тебя, бультерьер!» Продолжил ворчать Бакс, выводя из обморочного состояния комиссара. «Дайте же, наконец, кусочек лимона!» Раздраженно потребовал он. Лимонная долька привела Каттона в чувство почти мгновенно. Он скорчил ужасно кислую гримасу и нервно замахал лапами. А после выпитого стакана молока комиссар пришел в себя окончательно. «Сто бульдогов им вдогонку! Как, раздери меня, Ротвейлер, это могло произойти!» Как всегда эмоционально начал комиссар. «Главный рыбный! Подумать только! На этот раз они ударили в самое сердце нашего города! Такое не прощается! Я объявляю войну преступному миру! Террор! Повальный террор! Бакс, ты со мной, дружище?» Инспектор ответил не сразу. Но после небольшой паузы он все же решился и произнес. «Злоба и ненависть — плохие советчики, босс! Полицейский должен иметь храброе сердце и холодный рассудок. Помнится, именно так нас когда-то учили в полицейской академии». Комиссар выслушал Бакса, не скрывая собственного удивления, но все же успел заметно остыть. «Хорошо. Думаю, ты действительно прав. Твои предложения?» «Во-первых, не терять понапрасну время и выезжать на место преступления немедленно. И лучше сделать это незаметно для посторонних глаз. Сегодня понедельник, а это значит, что в магазине санитарный день. И если слухи еще не успели расползтись по городу, то у нас еще есть шанс выйти на след преступников раньше, чем пресса поднимет шум», — изложил свой план Бакс. «Да, да! Пресса! Ты совершенно прав! Мы должны опередить их, иначе катастрофа будет неизбежной!» «Решено! Оставляем служебную машину в участке, а сами едем на такси!» «Мур! Срочно такси к участку! Мы едем! Нет, мы мчимся в главный рыбный магазин!» Сыщики остановили машину, не доехав один квартал до магазина, и дальше пошли пешком. Точнее, они крались к магазину так, что, глядя со стороны, их можно было принять за очередную банду грабителей. У входа на склад полицейские, как обычно, обнаружили разбитый замок и заметные на глаз повреждения на дверях. Однако, несмотря на очевидную традиционность способа ограбления, картина преступления совсем не походила на те, что им приходилось видеть раньше. На складе и в торговом зале царили чистота и порядок. И только один запах. Тот самый чарующий запах семги, горбуши и, разумеется, форели теперь напоминал о бывшем величии этого магазина. Бакс собрал всю свою волю в кулак и старался не думать о своих любимых лакомствах. Инспектор решил полностью погрузиться в расследование и сразу приступил к осмотру места преступления. «Полное отсутствие следов! Поразительно! — удивился Бакс. «Сразу видно, что преступники действовали не спеша», — заметил комиссар. «А это значит, что времени у них было предостаточно», — продолжил размышление инспектор. «Я думаю, что они трудились здесь всю ночь. Аккуратно все сложили, погрузили в машину, уничтожили все следы в магазине и увезли. Но на чем?» «Так-так-так», — задумался Каттон. «Нужно срочно бежать на улицу. Возможно, во дворе еще остались следы колес», — предположил он. Однако подобных следов во дворе магазина оказалось слишком много. Поэтому достоверно определить тот, что принадлежал банде грабителей, было почти невозможно. Вдруг за спиной бывалых сыщиков раздался юный голос стажера. «Учитывая тот факт, что этот след самый глубокий, то принадлежит он машине, нагруженной очень большим весом!» Отчитался, словно на экзамене, дух и показал своей лапой на след от колеса грузовой машины. «Следовательно, украденный товар, скорее всего, увезли именно на этом грузовике!» Детективы молча переглянулись, а затем внимательно посмотрели на стажера. «Похоже, вас действительно неплохо учат в полицейской школе», — похвалил новичка Каттон. «Пустяки! Это всего лишь лабораторная работа за третий курс», — гордо ответил дух. «Вообще-то моя цель — это академия. Если окончу с отличием, то место комиссара мне обеспечено». «Вот как!» — удивился Бакс и заботливо похлопал по спине Каттона, который, услышав о мечтах стажера, тут же поперхнулся воздухом. «Посмотрим, посмотрим!» «Достаточно!» — прокашлявшись, поблагодарил друга комиссар. «А вы, юноша, начинайте отрабатывать свою версию! Ищите эту самую машину! Да поживее!» «Есть найти машину!» Браво взял под козырек стажер и умчался на поиски грузовика. «Скажите, дружище, а вам не кажется странным, что мы до сих пор не увидели директора магазина?» Обратился комиссар к Баксу. «По правде сказать, меня давно преследует тот же вопрос», — пробурчал в ответ инспектор. «Не нравится мне все это». Закончив осмотр во дворе, полицейские проследовали в кабинет администрации. Куда исчез директор, в магазине не знал никто. Кабинет был чисто прибран. На письменном столе аккуратными стопками лежали документы. В левом углу стоял письменный прибор с авторучками и карандашами. Каттон расположился в директорском кресле и начал изучать бумаги. В какой-то момент он вытащил из прибора авторучку, чтобы сделать небольшую пометку, и от неожиданности вскрикнул. «Бакс! Раздери меня, бульдог! Вы знаете, чья это авторучка?» «Понятия не имею, шеф», — пожал в ответ плечами инспектор. «А я знаю совершенно точно ее хозяина. Эту авторучку я ни с чем не перепутаю», — прошипел комиссар и продемонстрировал прибор для письма в виде извивающейся змеи. «Именно этим пером создавали самые отвратительные статьи о нашей с вами работе. Но как, раскуси ее, Ротвеллер, она оказалась здесь?» «Вы имеете в виду Эву из вечерней газеты?» — догадался Бакс. «Разумеется! Кого же еще? Кто может писать такие отвратительные пасквили в адрес полиции, кроме него? Только она и никто другой!» Без всякого сомнения заверил Каттон. «Нужно срочно звонить в газету!» Подхватил Бакс и бросился к телефону. «Пожалуй, уже не стоит!» Неожиданно произнес Мур, который все это время наблюдал в окно. «Посмотрите сюда!» К центральному входу магазина одна за другой спешно подъезжали машины городских газет и телеканалов. Операторы сходу настраивали свои телекамеры. Журналисты и репортеры уже суетились с блокнотами и микрофонами в руках, готовясь выдать в эфир главную сенсацию дня. «Бульдог, меня раздери! Как эти прохвосты могли пронюхать об ограблении? Кстати, Мур, а кто сообщил в участок о том, что магазин ограблен?» «Было сообщение по телефону. Кажется, это был женский голос, господин комиссар», — начал вспоминать сержант. «Да-да, совершенно точно. Громкий, очень громкий женский голос». «Какой обычно бывает у репортеров и журналистов», — продолжил вслух Катан, глядя в окно. «Любопытно, очень любопытно». На встречу с прессой комиссар вышел, деловито держа руки за спиной. Вредина Эва, разумеется, подбежала к Катану первой. «Добрый день, комиссар!» — поздоровалась она, не скрывая своей радости. «Хотя для кого-то этот день добрым вовсе не назовешь. Вполне возможно, что он вообще будет последним для вас на посту комиссара. Не так ли? Все помнят, как совсем недавно вы клялись кошачьей честью в том, что главные рыбные преступникам не по зубам. И вот, что мы видим сегодня. Полностью разграбленный магазин и совершенно беспомощную полицию. Как вы прокомментируете это событие, господин...» Она сделала небольшую паузу и дерзко улыбнулась. «Скорее всего, уже бывший комиссар». Теперь Эва торжествовала открыто. Она была готова расхохотаться комиссару в лицо. Но ликовать ей пришлось недолго. Неожиданно для всех ее победный триумф Катан оборвал сам. «Ошибаетесь, милочка!» — ответил он абсолютно спокойно. «Вы слишком торопитесь делать свои громкие выводы. Полиция нашего города никогда не была беспомощной. Еще ни одно дерзкое преступление мы не оставили нераскрытым. Это, в свою очередь, говорит о высочайшем профессиональном уровне наших работников. Однако надо признать, что и преступники год от года становятся все хитрее и изобретательнее. Но, как говорится, на всякий хитрый замок всегда найдется подходящая отмычка. И эта отмычка уже в наших руках». «Вот как!» – удивилась Эва и с любопытством посмотрела на комиссара. Улыбка постепенно сошла с ее хитрой мордочки, и вредная журналистка настороженно стала озираться по сторонам. Казалось, она готовила себе путь для быстрого отступления. Репортеры засуетились и еще плотнее обступили Катана. «Дело в том, что в наших руках уже находится главная улика», — продолжил комиссар, — «и мы готовы немедленно ее предъявить». Проделав в воздухе замысловатые, почти виртуозные движения лапами, комиссар, словно фокусник, выбросил из-за спины прозрачный пакетик с авторучкой внутри и сразу обратился к ненавистной работнице пера. «Может быть, мадам Эва сама нам расскажет, чья это авторучка? И, наконец, самое главное, как она оказалась на столе директора магазина?» Объективы телекамер жадно сгрудились вокруг улики, снимая крупным планом очень необычную авторучку. «Куда же вы, милочка? Мы еще не закончили!» — крикнул Катан вслед Эве, которая, бросив блокнот, юркнула куда-то под ноги телеоператорам. Проворный Мур незамедлительно бросился вдогонку, но вскоре вынырнул из толпы журналистов, пожимая плечами. «Тысяча бульдогов! Ловить ее!» — спохватился Катан, расталкивая в стороны репортеров и операторов. «От нас не уйдешь!» Бакс трудился не менее усердно, расчищая площадь перед входом в магазин от представителей прессы. Но старания полицейских, увы, были напрасны. Вредной журналистки нигде не было. «Раскуси меня, Ротвейлер! Как это могло произойти? Не могла же она испариться!» — негодовал растерянный комиссар. «Испариться не могла, а вот провалиться запросто!» — послышался голос Бакса, который придерживал лапами приоткрытый люк канализационного колодца. «Не хотите проверить мою догадку?» С ухмылкой поинтересовался он, глядя на своих коллег. Однако желающих спуститься в колодец и совершить экскурсию по городской канализации не нашлось. К тому же все понимали, что это было бы совершенно бесполезным занятием. И без того шустрая Эва наверняка давно уже вылезла где-нибудь на противоположной стороне улицы и скрылась в неизвестном направлении. «Плутовка! Вы только посмотрите, как она ловко улизнула прямо у нас из-под носа!» — не унимался Катан. «Не нравится мне все это!» — продолжил ворчать Бакс, когда детективы снова вернулись в кабинет директора. «Хотя... вот что я вам скажу!» — задумчиво протянул инспектор, но снова не договорил, и, как обычно, без всяких объяснений пулей умчался в сторону склада. «Ну вот, теперь жди, когда он перевернет все ближайшие помойки!» Огорченно вздохнул Катан и рухнул в директорское кресло. Однако в этот раз долго инспектора ждать не пришлось. Мало того, вернулся он совершенно чистым, не считая запылившихся лап. «Это очень похоже на сговор», — начал он, едва отдышавшись. «Я только что был в гараже магазина. И знаете, что я там обнаружил?» «Неужели игрушечную машинку?» — грустно пошутил Катан, не понимая, к чему клонит Бакс. «Браво, комиссар! Конечно, машинку! И какую?» — воскликнул инспектор, потирая лапы. «Там стоит собственный грузовик магазина. Тот самый, на котором ночью увозили украденную рыбу. Я уже сверил рисунок протектора». «Бультерьер мне в печень! Ничего не понимаю!» — занервничал Катан. «Так где же тогда рыба?» «А рыбу спокойно увезли и перегрузили на какой-нибудь другой склад», — предположил Бакс. «Мало того, я уже навел справки. Водитель грузовика с сегодняшнего дня в отпуске. И пока мы будем его искать, мы окончательно потеряем и время, и украденный товар». «Это определенно сговор», — согласился комиссар. «Эву мы тоже упустили. Теперь единственной надеждой остается директор. Сержант Мур, срочно разошлите портреты директора магазина. Его нужно найти как можно скорее». Всегда исполнительный сержант тут же бросился выполнять распоряжение начальника. А вместо него на пороге кабинета, свесив язык и тяжело дыша, появился стажер-дух. Все это время он добросовестно носился по городу в поисках следов грузовика. «Я его нашел, господин комиссар!» — начал он, слегка отдышавшись. «Браво, стажер! И находится он в собственном гараже, не так ли?» — прервал его доклад Катан и посмотрел на будущего конкурента с легким презрением. «Наблюдательность — это, безусловно, хорошее качество, мой юный друг. А вот торопливость, напротив. Дух, вы просто обязаны были начать с гаража магазина. Ай-яй-яй! Какая поспешность! Сколько напрасно потерянного времени и сил!» Молодой стажер понял, что публично поплатился за свою привычку хвалиться, и теперь имел очень жалкий вид. «Не спешите начинать свою карьеру с поста комиссара», — продолжил Катан. «Есть множество других подходящих вам должностей, юноша. Начните, пожалуй, с младшего помощника инспектора». Воспитательная беседа уже подходила к концу, когда во дворе послышался ликующий голос Мура. «На этот раз я не ошибся! Вот он, негодяй!» — ликовал сержант, толкая кого-то впереди себя. «Вы только подумайте! Ходил вокруг магазина и пугал своим видом прохожих!» «Вот этот!» — воскликнули хором сыщики и тут же залились дружным хохотом. Перед полицейскими стояло настоящее живое чучело. На его голове красовался цветастый женский чепчик, а из-под короткого платьица выглядывали строгие мужские брюки. Стоять беглец пытался на высоких женских каблуках. Правда, получалось это у него плохо, и он время от времени припадал то на одну, то на другую ногу. «Мур, голубчик, да как же вам удалось распознать директора в этой кикиморе? Вы представляете, господин комиссар, этот жулик пытался разузнать, не было ли в прессе официального заявления. Он почему-то решил, что ограбление обязательно должны были раскрыть к обеду и всю рыбу вернуть обратно в магазин. Что здесь происходит? Где моя рыба?» Начал волноваться пойманный директор магазина и нервно сдернул свое нелепое одеяние. «А вот это мы сейчас узнаем от вас, господин бывший директор!» Вкрадчиво прошипел комиссар. «И чем быстрее вы объяснитесь, тем будет лучше для вас. И не вздумайте водить нас за нос! Это обман! Меня жестоко обманули!» Забившись в угол и стыдливо прикрывшись собственным хвостом, застонал директор. «Поверьте, господа, я жертва обмана!» «Послушайте вы, жертва, если вы сейчас же не расскажете мне о том, что здесь произошло, то я гарантирую вам, в ближайшие годы вы постоянно будете ходить только на этих каблуках. Или они пришлись вам впору?» Захихикал Катан и приблизился вплотную к директору. «Всему виной любовь, господа! Я любил ее многие годы, но, увы, безответно. Она просто разбила мое сердце!» Все так же жалобно начал свое объяснение директор знаменитого городского магазина. «И вот, наконец, она дала согласие стать моей женой, но при одном условии. Я обязан был выполнить один ее каприз. Точнее, устроить розыгрыш. Она потребовала, чтобы я позволил вывести всю рыбу из магазина под видом ограбления. Но на следующий день товар должен был вернуться обратно на полки. Она обещала!» «Ничего не понимаю, раздери меня, бульдог! Что за сказки вы нам рассказываете? И вы думаете, что в это кто-то поверит?» Раздраженно воскликнул Катан. «Рыба где? Я вас спрашиваю!» «Так-так, кажется, начинаю понимать!» Хитро прищурился Бакс. «И как же? Позвольте узнать, зовут вашу даму сердца!» «Эва, господа!» Выдохнул полной грудью директор и мечтательно закатил свои глазки. «Кто?» Удивленно протянул Катан и застыл на месте от полной неожиданности. «Эва? Это лысая египетская ведьма? Не смейте так о ней говорить!» Тут же вступился за свою возлюбленную директор. «Она же дама!» «Хорошо, хорошо, пусть так!» Слегка остыл комиссар. «И все же по-мужски! Что вы в ней нашли?» «О-о-о!» — воскликнул директор. «Если бы вы знали, какая у нее чудесная белоснежная кожа!» «Послушайте, вы сейчас о ком говорите? Об Эве, корреспондентке вечерней газеты?» — переспросил Катан, все еще не веря своим ушам. «Ну, конечно!» — с восторгом подтвердил директор. «Но какая же она белоснежная!» — не унимался Катан. «Она скорее светло-коричневая. Или я уже перестал разбираться в цветах?» «Да, разумеется, сейчас она светло-коричневая. Но это всего лишь модный тонирующий крем, господа!» — пояснил директор. «А на самом деле она белоснежная!» «Именно так я и думал! Белая кошка! Белая кошка! Это она!» — тихо промурлыкал Бакс. «Что?» — задрожал всем телом Катан. «Белая кошка? Эва на самом деле и есть та самая белая кошка?» «Именно так!» — подтвердил свою догадку инспектор. «Ах, какая умница! Как все лихо придумано! Я в полном восхищении, господа!» «Чем вы, тысяча бульдогов, восторгаетесь, Бакс?» — прошипел Катан. Белая кошка постоянно крутилась у нас под носом, а мы упустили ее, словно безусые стажеры. Нет, комиссар, настоящего противника нужно уважать. Вы только подумайте, как здорово она все придумала!» Продолжил Бакс, словно речь шла о его любимых рыбных деликатесах. «Когда все члены ее банды были нами пойманы, белая кошка осталась совсем одна. И тогда она обхитрила этого недотепу и ограбила магазин его собственными лапами. Гениально!» «Да-да», — подтвердил директор, — «я все упаковал сам, чтобы ни одна рыбка не испортилась. Ведь она обещала, что все в сохранности вернется на полки уже к обеду. А вот раскрытие преступления станет результатом ее личного журналистского расследования, а не работы полиции. За это ее должны были назначить главным редактором газеты, кажется. По крайней мере, она мне так сказала». «А заодно отправить в отставку нынешнего комиссара», — продолжил директорскую мысль Бакс. «Тысяча бультерьеров! Вот уж действительно говорят, что все влюбленные похожи на сумасшедших!» Выругался в адрес директора Каттон и осторожно покосился на Бакса. «Моя рыба! Где же теперь моя драгоценная, очень дорогая рыба?» Застонал директор, растерянно глядя на пустые полки магазина. «Теперь быстро вспоминайте, Ромео! Куда вы должны были увезти весь товар?» Начал торопить его комиссар. «Мы теряем время!» «Всю рыбу мы сложили в бочки, а чтобы никто не догадался, что там находится, мы наклеили этикетки от оливкового масла», — признался директор. «Затем все это мы загрузили в нашу машину и перевезли на другой конец города. Там бочки перегрузили в другой автомобиль и повезли на центральный городской склад, насколько мне известно». «Не понимаю, к чему такие хитрости?» — поинтересовался комиссар. «Ну как же! Для того, чтобы запутать следы, господин комиссар!» Попытался реабилитироваться стажер-дух, но быстро умолк под суровым взглядом шефа. «И это тоже придумала Эва?» — продолжил допрос Каттон. «Разумеется, шеф!» — вмешался Бакс. «От этого доверчивого простака мы узнали теперь все, что только можно. Ничего полезного он нам больше не скажет». «А нам больше ничего и не нужно!» — торжествовал Каттон. «Пора ехать на центральный городской склад и возвращать похищенную рыбу». «Думаю, что делать этого не стоит», — быстро остудил его пыл инспектор. «Никакой рыбы там нет. Я уверен, это слишком просто. Ее увезли куда угодно, но только не на городской склад». «Да, да, вы, как всегда, правы, дружище», — согласился Каттон. «Нужно бросить все силы на поимку того неизвестного грузовика, в который перегрузили похищенную рыбу. Мур! Сержант Мур! Срочно составьте список всех грузовиков, в которых можно перевозить рыбу». «Слушаюсь, господин комиссар!» — отрапортовал сержант. «Вот только за день, боюсь, мне не успеть, ведь грузовиков в городе так много!» «Мур, голубчик!» — похлопал его по плечу Каттон. «Нам не нужны все! Найдите только грузовики с холодильниками. Без холодильника рыбу далеко не увезти. Она быстро испортится», — пояснил комиссар. «Гениально, шеф!» — с восторгом отметил сержант и бросился выполнять приказ. «Возьмите с собой духа!» — крикнул комиссар вдогонку убегающему Муру. «У стажера крепкие молодые лапы и огромное желание носиться по городу. Пусть хотя бы теперь побегает с пользой». Следствие приближалось к завершающей стадии. Оставалось лишь разыскать второй грузовик, чтобы узнать место, куда была вывезена рыба. Каттон подошел к зеркалу и с нескрываемой гордостью посмотрел на собственное отражение. «Опыт и мастерство — вот два моих главных лозунга. Хотя стоп!» — задумался он. «Еще холодный разум. Таким образом, всего три. «Еще хитрость!» — еле слышно пробурчал Бак себе под нос. Было видно, что инспектор напряженно о чем-то думает. «О ком это вы, дружище?» — удивленно переспросил Каттон, явно собираясь обидеться. «О белой кошке, разумеется», — вскользь пояснил Бакс. «Бочки? Мне не дают покоя эти бочки». «Почему именно бочки?» — рассуждал инспектор вслух. «Не нравится мне все это». «Ну, конечно! Дождались! Пора!» — развел лапами комиссар. «Самое время мчаться к бульдогу на обед!» Однако закончить свою шутку Каттон так и не успел, а лишь услышал слова убегающего инспектора. «Именно так! Все дело в бочках!» — прокричал Бакс и вылетел из кабинета, чтобы проверить свою новую версию. Комиссар сидел за столом в своем рабочем кабинете и в очередной раз просматривал список грузовиков, который составил МУР. Тех, что были оборудованы холодильниками, оказалось слишком много, и для того, чтобы найти нужный, явно требовалось очень много времени, которого и так катастрофически не хватало. Каттон был в полной растерянности. Он с тоской, будто в последний раз, посмотрел на стены родного кабинета. Должность комиссара ускользала от него, словно кусок жирной сельди. Отчаяние охватило бывалого сыщика, и он лишь вскользь взглянул на часы. Время неумолимо мчалось вперед, унося с собой его последнюю надежду. Звонок телефона раздался неожиданно и, как показалось комиссару, слишком громко. «Срочно все в морской порт!» — послышался в трубке знакомый голос инспектора. «Бакс, дружище!» — воскликнул обрадованный Каттон. «Что ты делаешь в порту, толстый?» «Срочно в порт! Мы теряем время! Корабль вот-вот отчалит!» — прокричал в ответ инспектор и бросил трубку. Полицейская машина с диким воем сирены ворвалась в морской порт и остановилась у причала. Большой грузовой корабль с полностью набитыми трюмами уже был готов отчалить, чтобы отправиться в плавание. Бакс нервно бегал вдоль стартовой стенки и бешено крутил своим полосатым хвостом. У него не было санкции на арест судна, поэтому помешать кораблю отплыть он не мог. «Быстрее, комиссар!» — замахал он лапами, когда увидел подъехавшую машину. «Бочки! Бочки там, в трюме! Это точно! Я сам видел, как их туда закатывали! Эвы наверняка на судне нет, но украденная рыба там!» «Всем стоять! Не двигаться с места! Корабль арестован!» — закричал Каттон, размахивая ордером на арест судна. «Слава моей прабабке, большой сибирской кошке!» Вздохнул с облегчением инспектор и лапой вытер испарину на носу. Спустившийся на причал по трапу капитан корабля внимательно ознакомился с документом и, заметно удивившись, отдал приказ команде выгрузить ворованный груз. «Как вы догадались, дружище! Бульдог, меня раздери!» — радовался комиссар. «Действительно, все так просто. Деревянные бочки — это самая надежная упаковка для перевозки грузов по морю. Как же я не догадался сам? Ты сейчас, конечно же, скажешь, что это мастерство и...» «Нет, комиссар, все дело в любви», — перебил его Бакс. «Как? И ты туда же?» — остолбенел Каттон. «Ты хочешь стать таким же слепцом, как этот несчастный директор? Не убивай меня своим признанием! Прошу тебя, толстый! Она не стоит и клочка твоей шикарной серебристо-серой шерсти!» «О, нет! Она прекрасна! Она несравненна! Она божественна! Ради нее можно рискнуть многим, если не всем!» Закатив глаза, словно в бреду замурлыкал Бакс. «Постойте! Я чувствую ее приближение!» «Но ее здесь нет!» Еще сильнее заволновался за друга Каттон. «Элеонора осталась в участке, дружище!» «Бульдог, меня раздери! У него уже галлюцинации начались. Да что ж это такое делается? Проклятая весна! Никакой работы! Все словно с ума сошли! Я не отдам ей тебя! Я спасу тебя, дружище!» Перешел на крик комиссар, когда инспектор резко метнулся в сторону. «Стой!» — громко скомандовал Бакс портовому рабочему, который выкатил очередную бочку из трюма. «Открывай!» Рабочий немедленно подчинился приказу инспектора, и тяжелая деревянная крышка со скрежетом отворилась. «Вот она!» — воскликнул Бакс и, сделав глубокий вдох, без чувств рухнул на лапы подоспевшему комиссару. Перед сыщиками стояла большая деревянная бочка, доверху набитая свежайшей спинкой форели, которая источала безумный, неподражаемо сказочный аромат.